«Глава пятая. Или я сам тебя раздену», — проговорил барон. А меня то ли от его близости, то ли от самого приказа кинуло в жар. Кожа полыхала, а лицо, наверное, покраснело, как помидор. Даже дышать стало больно. Воздух казался раскаленным и обжигал органы дыхания. «Я жду», — выпрямился он, и его голос прозвучал откуда-то сверху. «Я не буду играть раздетой», — парировала я спокойно. Договор был, что раздеваться я буду только на сцене и в счет уплаты долга. Онемевшие губы едва двигались. «Я совсем не против сыграть в одежде, если того хочет именинник». Повернула голову, посмотрев на этого наглого и самолюбивого мужчину, и попыталась не демонстрировать страха. А он будто чуял мое состояние и старался еще сильнее окунуть в него. Давил взглядом, острым как лезвие, обещающим неминуемую расплату за неповиновение. На его лице застыло непроницаемое выражение, но исходящая от мужчины энергетика кричала о том, чтобы я бежала и пряталась. «Игрушка с характером», — хмыкнул он. «Я человек, не игрушка», — сказала негромко, но в зале внезапно стало так тихо, что мой ответ услышал каждый из присутствующих. Среди гостей послышались смешки. «Вы слышали?» — обернулся он к залу. «Человек», — тихо посмеивался. «Так и мы не звери». И снова гости его поддержали. Все они смеялись, как и сам барон. Но это был недобрый смех. Волоски на теле встали дыбом при этом звуке. «Хочешь сыграть со мной в игру? Ну, рискни, человек!» Бросил он снисходительно, и его гости, так же, как и он, сочли это забавным. «Я хочу просто сыграть то, что вы бы хотели услышать. И все!» Вздернула выше подбородок, не позволяя себе запугать. Барон пристально смотрел на меня черными глазами, будто пытаясь продавить меня, подчинить своей воле. Но я и так была достаточно сломлена и не пошла бы на большие уступки. «Удиви меня», — хмыкнул он. И тогда я положила руки на клавиши и, прикрыв глаза, начала импровизировать. Вкладывала всю боль от потери близких, гнев от обстоятельств, которые меня поставили, и растерянность от того, как мне смириться с подобным. Остановилась, все еще проживая заново те эмоции, что передала моя музыка. Тяжело дышала, будто бежала без остановки много-много часов кряду. Чувствовала, как печет глаза, но не позволила ни одной слезинке пролиться, в то время как на меня смотрели десятки вражеских глаз. Мгновение, и зал заполнили аплодисменты. Я открыла глаза, чувствуя на лице жжение от его взгляда, и медленно повернула к нему голову. «Угодила?» Тихо спросила, а саму трясло от омерзения к происходящему. «Почему я должна подстраиваться под этих развращенных ублюдков, привыкших жить в угоду собственным желаниям? А он самый худший из них всех. Ему плевать на людей и человеческие жизни, и, судя по тому, что здесь происходило, он не знал меры ни в чем». На одно мгновение мне показалось, что я видела в его глазах восторг, а потом он заиграл желваками и отвернулся от меня, кивнув охраннику, стоящему возле дверей. А сам ушел обратно к гостям, забыв о моем существовании. Мужчина в черном твердым шагом подошел ко мне. «Пойдем», — сказал он, как-то странно посмотрев на меня. И в этот раз я не спорила. Молча поднялась на ноги и пошла следом за своим провожатым. Мы вышли из зала, и я облегченно выдохнула. «Это все? Я могу ехать домой?» В душе теплилась надежда на то, что хотя бы на сегодня кошмар окончился, и я могу вернуться домой, проверить бабу Шуру и оплакать наконец-то родителей, попутно думая, как могу выпутаться из сложившейся передряги. Может, написать заявление в полицию о склонении к проституции? Примут ли? А вдруг у этого барона и в полиции есть свои люди? Такого приказа не было, — равнодушно ответил мой проводник. И, пройдя до конца коридора, он распахнул еще одну дверь и кивнул мне на комнату. «Что тут?» — настороженно заглянула внутрь, где тускло горел красноватый свет. «Жди здесь». Не дождавшись от меня расторопности, подтолкнул внутрь и сразу же захлопнул дверь. Дернула за ручку, пытаясь выйти, но снаружи щелкнул замок. И только теперь я поняла, что нахожусь в заперти. Оглядела комнату, и кровь отхлынула от лица. Всю центральную часть помещения занимала огромная кровать. Она стояла на невысоком возвышении, и казалось, что она главенствует здесь. У изножья кровати находился шест, а чуть левее, ближе к еще одной двери, два кресла и столик. Меня заперли в той самой VIP-комнате, о которой ранее говорил Бас. В животе похолодело от мысли, что кто-то сейчас войдет в это помещение и захочет меня. Мне даже думать об этом было противно. осторожно подошла к креслу и забралась в него с ногами, прикрывая коротким халатиком коленки. «Эх, папа, папа, что же ты такого натворил?» Думала о том, как он вообще мог оказаться замешан в чем-то незаконном. Вспоминала, каким нервным он был последнее время и понурым. И не хотела даже размышлять о том, что все сказанное о нем могло оказаться причиной такого поведения. Не знаю, сколько я просидела в одиночестве, но когда щелкнул замок на двери, я вздрогнула, понимая, что уснула. И тут же уперлась взглядом в дверной проем. Сердце колотилось в груди с бешеной скоростью. На лбу выступила испарина. И, затаив дыхание, я смотрела, как распахнулась дверь, и в комнату шагнул он. «Барон, а теперь мы с тобой будем разговаривать иначе». Закрыл он за собой дверь, и сердце ухнуло в пропасть от страха.